Глава 3. Волшебные ягоды. Была весна, а Вахмурка снова чихал и никак не мог от этого избавиться. Он промок в роднике, помогая маленькой фее вернуться домой. «Тебя можно вылечить отваром из ягод шиповника. Мы найдем кусты шиповника, сорвем ягоды и сварим тебе из них душистый чай. Около дома... ни одной ягоды шиповника, потому что кусты все голые. Пойдем искать в другом месте», — позвал Вахмурку Мухмурк. «Ну разве когда-нибудь весной бывают ягоды шиповника?» Они пошли по тропинке в лес, а Вахмурка чихал или скрипел зубами, чтобы не чихнуть. Вдруг они заметили, как над лугом поднимается легкий дымок. «Наверное, там тоже кто-нибудь варит шиповниковый чай», — сказал Мухмурка. «Бежим туда и попросим одолжить нам одну ягодку». Вахмурка все время искал ровную дорогу, чтобы не споткнуться и нечаянно не чихнуть. Мухмурка торопил его скорее увидеть хозяина дома, откуда вился дымок. Но хозяином дома, стоящего среди луговых ромашек, был очень рассудительный, очень важный суслик-бурлик. Он окуривал дымом пчелиные соты на своей пасеке. «Проходите!» – закричал он. «И чтобы я вас больше не видел! Кыш отсюда! Не хватает мне, чтобы ты, Вахмурка, своим чиханием всех моих пчел распугал!» «Какой он сердитый!» – удивился Вахмурка. Суслик-бурлик от неожиданности уронил дымовую плошку, и одна сердитая пчела больно укусила своего хозяина в нос. «Я так и знал!» – закричал бурлик. «Я говорил!» «Лучше пойдем вон туда, где зеленый лесной пруд», – сказал Мухмурка и поспешил к пруду. Около него рос мохнатый зеленый камыш, в котором запуталась еле видимая дымка тумана. Вода в пруду булькала пузырьками, они лопались на поверхности, как лопаются пузырьки в чайнике или в кастрюльке, если варят в них ароматный шиповниковый чай. В этом пруду жил водяной по имени Кибулька. Он и в самом деле готовил в кастрюльке особое варево. Не какой-нибудь шиповниковый чай, а свежий утренний холодный туман. «Эй, Вахмурка!» Закричал Кибулька из тумана. «Если ты негодный чихнешь мне в кастрюльку, я тебя утоплю, буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль». Так он всегда говорил, когда очень сердился. А когда не очень, то шуршал камышом. Шур-шур-шур-шур. Но если Вахмурку просили не чихать, ему как нарочно хотелось чихнуть еще больше. Вахмурка чихнул, водяной подпрыгнул, нечаянно перевернул свою кастрюльку, и туман из нее вытек. «Эй, Вахмурка! Где ты?» крикнул Кибулька. «Иди сюда, я тебя утоплю, Буль-буль! Где ты, Буль-буль-буль-буль-буль?» Вахмурка и Мухмурка сами не знали, где они, поскольку заблудились в этом тумане. Они шли направо и налево, блуждали во все стороны и кричали один другому «Ау!». Вернее, кричал один Мухмурка, а Вахмурка чихал в тумане и поэтому никак не мог потеряться. «Апси! Ау! Апси! Ау!» И так до тех пор, пока Мухмурка на что-то не наткнулся. Он ощупал руками, попытался разглядеть этот предмет и догадался, что это было крылечко их собственного дома. «Оказывается, мы так долго блуждали, что наконец добрались до своей светелки!» – удивился Мухмурка. «Не может этого быть!» – ответил Вахмурка. «Наш дом... наверное, разве было вокруг него столько розовых цветов на кустах? Это шиповник расцвел!» — воскликнул Мухмурка. «У самого дома шиповник! Если бы на нем была хоть одна ягодка, одна, единственная, красная, прекрасная. Только он это сказал, как из тумана появилось оранжевое солнце, яркие лучи его осветили поляну, дом, шиповниковый куст, и все увидели чудо – парочку спелых оранжевых ягод на ветке шиповника. Вахмурка громко чихнул от удивления. Одна ягода, как подстреленная, упала с ветки прямо в подставленную Мухмуркой шляпу. Потом они варили чай от насморка. И пока чай закипал, Вахмурка изо всех сил старался не чихать, боялся нечаянно задуть огонь в очаге.